«Гусь Гусь» представляет суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава 6. Древняя Персия. Лекция 3. Как люди воевали. В древности, на том месте, где позже возникнет Персидское царство, обитало множество народов. Одним из самых сильных был народ медян. А своих родственников-персов медяне не очень уважали. Но вот произошли удивительные события. Медийскому царю Астиагу приснился очень странный сон, что из тела его дочери выросло огромное дерево, которое закрыло собой всю Азию. Он позвал гадателей, и те сказали: «Это значит, что твоя дочь родит сына, который завоюет всю Азию». Надо было бы Астиагу порадоваться, что у него будет такой сильный внук. Но он сразу почувствовал опасность для своей власти. И тогда он решил, что если выдаст дочь за перса, то никогда его медяне не подчинятся сыну перса, и бояться такого внука ему не стоит. Так и сделали. Выдали дочь царя за персидского знатного человека. Она уехала с ним в его владение, а Астиаг решил, что может успокоиться. Но вот, когда у его дочери уже действительно родился сын, ему снова приснился вещий сон. И Астиаг понял, что предсказание начинает сбываться. Тогда он потребовал от родителей, чтобы они прислали ему внука. И так маленький Кир оказался при дворе своего деда. А злобный Астиаг позвал своего вельможу Гарпага и приказал бросить собственного внука на съедение диким зверям. Но Гарпаг пожалел мальчика. Он отдал его на воспитание одному крестьянину, у которого как раз перед этим умер сын, и тот с радостью взял мальчика и воспитал его как собственного сына. Ну, наверное, все понимают, что это сказка, что вряд ли так все было на самом деле. Дальше начинаются уж совсем сказочные истории, потому что, хотя Кир вырос в деревне и считал себя крестьянским сыном, но почему-то все относились к нему так, как будто бы он был царского рода, все мальчики слушались его, а если они играли в войну или в какое-нибудь волшебное царство, то всегда царем делали именно его. Дальше еще более удивительная вещь. Каким-то образом в этой деревне оказался сын знатного вельможи и стал играть с местными мальчишками. И когда они играли в войну, и этот знатный мальчик попал в плен, и Кир приказал побить его за грубые слова, то мальчик вернулся домой и рассказал своему отцу, как его обидели мальчишки простые. Папа потребовал, чтобы наказали того наглого крестьянского сына, который поднял руку на его знатного сына. Ну и тогда приемному отцу Кира не осталось ничего другого, кроме как рассказать, что на самом деле этот мальчик царский внук. Вот таким образом якобы вышло наружу происхождение Кира. Ну, дальше сказка превращается уже в такой ужастик, потому что Астиаг сделал вид, что он очень доволен, что его внук спасен, теперь снова с ним, и он вызвал к себе Гарпага, того самого, который пожалел маленького Кира, и сказал: «Ты не выполнил мое приказание, но я рад, что так произошло. Я хочу тебя наградить. А еще я хочу наградить твоего сына. Пришли его ко мне во дворец, я дам ему награду, а сам приходи вечером на пир». Гарпаг так и сделал, не зная, что злобный Астиаг уже приказал убить мальчика и из его тела приготовить угощение. Он накормил Гарпага на пиру мясом его собственного сына, а потом сказал: «А знаешь, что ты ел?» Ну, Гарпаг сделал вид, что он не испытывает никакого горя, и сказал: «Это право царя наказывать и награждать». Но сам, конечно, затаил ненависть, и он тайно договорился с Киром, когда тот вырос, и подговорил Кира поднять восстание против деда. Таким образом, злой Астиаг лишился своей власти, а Кир стал правителем и персов, и медийцев. Конечно, это сказка. Но надо сказать, что о детстве очень многих великих правителей, великих завоевателей рассказывают самые удивительные вещи о том, какие были предсказания перед их рождением, о том, какие чудеса творились в момент их рождения. Ну, это просто делалось, конечно, чтобы показать, какие это были необычные люди. И, наверное, историческая правда, которая скрывается в этой сказке, заключается в том, что действительно был человек по имени Кир, который был наполовину медиец, наполовину перс. Он был знатного происхождения, может быть, действительно внук царя. И в VI веке до нашей эры он стал великим государем и подчинил себе далеко не только Мидию, но и многие другие земли. Его армия захватила Вавилон, земли Двуречья. А позже, уже после смерти Кира, его потомки подчинили себе и Ближний Восток, и Египет. И, конечно, для этого им нужна была очень сильная армия. Мы знаем, что у персов была могучая конница. Главную силу в ней составляли колесницы. И эти атаки вызывали ужас у врагов. Еще у персов была большая пехота. Но больше всего враги персов боялись особого войска, которое было у каждого персидского царя. Это были 10 тысяч бессмертных. Ну, конечно, они не были бессмертными на самом деле. И историки спорят о том, почему их называли так. Конечно, может быть, чтобы испугать противника. Вот на них идет 10 тысяч воинов, которых нельзя убить. А может быть, потому что считалось, что как только несколько человек из этого войска погибали на поле боя, их заменяли другие. Сегодня такой отряд бессмертных мы бы назвали гвардией. Это были самые сильные, лучше всего подготовленные и самые близкие к царю войска. Остались изображения бессмертных на стенах персидского дворца. И мы можем себе представить, как эти воины окружали царя и говорили, что они шли в бой в полном молчании. Это должно было быть особенно странным, потому что обычно войска бросались в бой с боевыми криками, воплями, и когда 10 тысяч воинов молча, сомкнутыми рядами шли вперед, то это, конечно, вызывало особый ужас. И казалось, что перед персидским войском не могут устоять никакие враги. Они ведь завоевали столько земель. Но мы знаем, например, что царь Дарий решил подчинить себе кочевников-скифов. Он отправился со своим войском в далекие причерноморские степи. И тут оказалось, что с этими, как думал Дарий, жалкими, слабыми скифами его могучая армия справиться не может. Персидское войско шло по степям, а скифов нигде не было. Не было нигде поля, на котором стояла бы армия в ожидании персов, чтобы бессмертные пошли вперед, чтобы помчались колесницы. Только время от времени из-за холмов появлялись маленькие отряды скифской конницы. Они нападали на персидское войско, громили его и исчезали. Вот с тех пор такую партизанскую войну часто называют скифской войной, когда маленькие отряды нападают на большое войско и прячутся. Греческий историк Геродот сохранил рассказ о том, как царь Дарий в ярости отправил посланника к скифам и сказал: «Вы трусы! Почему вы скрываетесь от битвы? Сразитесь со мной, и тогда мы узнаем, кто из нас сильнее». А скифы ответили: «Мы не собираемся с тобой сражаться. Мы живем, как и жили, кочуем с места на место. У нас есть одна ценность – это гробницы наших предков». А скифы действительно хоронили своих царей и знатных людей в огромных холмах-курганах. «Вот, — сказали скифы, — попробуй захватить захоронение наших предков, тогда ты узнаешь, как мы сражаемся». А еще якобы они прислали Дарию странный подарок. Они прислали ему мышь, лягушку, птицу и пучок стрел. Дарий созвал совет и попросил объяснить ему, что это значит. Тут же льстивые вельможи стали говорить: «Ну, конечно же, это значит, что они сдаются тебе, они отдают тебе свою землю, в которой живет мышь, они отдают тебе свою воду, где живет лягушка, они отдают тебе воздух, где летают птицы, и сдают оружие». «Нет, — сказал один из них, — увы, царь, они хотят тебе сказать, если вы, персы, не спрячетесь под землю, как мыши, или под водой, как лягушки, или не улетите в небо, как птицы, то вы погибнете от наших стрел». Ну, конечно, это тоже сказка, придуманная греками задним числом, потому что персы действительно не смогли захватить скифов, и Дарию пришлось с позором уйти из скифских земель. Точно так же персы не смогли подчинить себе и вольные греческие земли. Много лет персидские цари с огромным войском отправлялись завоевывать Грецию. Это то, что называется греко-персидскими войнами. И каждый раз, пусть с множеством жертв, но грекам удавалось сохранить свою свободу. А вот древние римляне, которые завоевали столько земель и были уверены, что никто не может им противостоять, они не раз узнавали о том, какой сильный соперник персы. Я уже говорила в первой лекции о том, как знаменитый полководец Марк Крас в первом веке до нашей эры отправился воевать с парфянами, так тогда называли жителей Персии. Крас был уверен, что сейчас его войско легко разобьет парфян, получит огромные богатства, которые он раздаст своим солдатам, и те будут обожать своего полководца, и когда он вернется в Рим, все будут восхищаться им. Но все оказалось совсем не так. Когда в лагерь Краса пришли послы от парфянского царя и предложили заключить мир, Крас отверг это предложение. Он же был уверен, что сейчас победит всех, завоюет. И он двигался все дальше и дальше на восток. Он совсем не учел, что ему приходилось наступать через земли, где не было колодцев, где не было городов, и его войска, которые шли через пустыню, тащили провиант, тащили воду, потом еда закончилась, воды не было. Считается, что армия Краса растянулась больше, чем на 20 километров. Когда солдаты шли несколько дней по пустыне, под палящим солнцем, с небольшим количеством воды, конечно, их силы были на исходе, уже и сражаться им не очень хотелось. Но вот, наконец, они увидели мощное парфянское войско. Крас тут же отправил своих людей в атаку. Ему говорили, что солдаты не пили, не ели, им надо отдохнуть. А он сказал, что они могут поесть и попить прямо в строю, и велел тут же идти на врага. Это тоже не облегчило жизнь солдат. И это лишний раз показывает, как Крас был уверен в себе, как он был точно уверен, что он победит этих жалких парфян. Но вот по всей равнине, где стояло римское войско, раздался странный глухой гул. Дело в том, что парфяне колотили в специальные обтянутые кожей барабаны, и раздавался странный, низкий, жуткий звук. Уже это испугало римских солдат, хотя, конечно же, они не привыкли показывать свой страх и продолжали идти вперед. А дальше случилась вообще удивительная вещь, потому что парфяне принялись обстреливать римлян стрелами, и римляне не знали, что им делать. Они были в тяжелых доспехах, и, казалось, им ничто не угрожает. Но они получали рану за раной. И отступать им не было приказа. И наступать им было трудно под этим дождем стрел. А парфяне, точно так же, как за несколько веков до этого скифы, они обстреливали из луков римлян и убегали. Потом приходили снова и опять убегали. Потом римляне увидели, что парфяне, кажется, действительно убегают. Они испугались. Ура! Они разбиты! Они погнались за ними, не понимая, что это была военная хитрость. Парфяне специально сделали вид, что отступают, заманили римлян туда, где их ожидали свежие силы, и окружили. Остальная часть римской армии, которая шла сзади, с ужасом увидела, как к ним приблизились парфянские конники, и один из них нес высоко на копье отрубленную голову сына Краса. Большая часть войска Краса погибла во время этого похода, и сам он начал все-таки переговоры с парфянами и был убит. Лишь небольшое количество римских воинов вернулось из этого ужасного похода. И после этого много лет римляне все пытались хотя бы тело Марка Краса получить обратно и достойно захоронить. И много веков римляне воевали и воевали с персами и никак не могли продвинуться дальше на восток. Прошло 1500 лет после гибели Краса, и в 4 веке уже нашей эры персидским царством 70 лет управлял царь Шапур Великий. В первой лекции мы говорили о царе, которого звали Шапур I, а это Шапур II, один из самых знаменитых персидских царей. Большую часть своего правления он провел в войнах. Он подчинил многочисленные арабские племена. Он совершал походы против восточных соседей и продвинул свои границы далеко на восток, в Среднюю Азию. Он жестоко разорял Армению, которую хотел подчинить себе. Больше всего Шапур воевал с римлянами. За 70 лет своего правления он воевал с огромным количеством римских императоров. Почти каждый из них или готовился к походу против Шапура, или воевал с Шапуром. Но, в общем, мало чего они могли добиться. Единственное, в чем римляне, безусловно, превосходили в это время персов, это в осаде крепостей. У римлян было много крепостей, а персы осаждать их не очень хорошо умели. И поэтому поначалу это помогало римлянам защищать свои земли. Но в войске Шапура было много римских перебежчиков. Те, кто по тем или иным причинам бежали из Рима и перешли жить в Персию. И некоторые из них рассказывали Шапуру, как лучше штурмовать крепости, какие должны быть осадные машины, чтобы разбивать стены. И тогда Шапур научился захватывать крепости. А уж в открытом поле он постоянно разбивал римлян. Один из самых знаменитых римских императоров 4 века нашей эры, император по имени Юлиан, с которым связано много интересных историй. Римская империя была уже христианской, а Юлиан попытался вернуть языческую религию, поэтому он остался в истории как Юлиан-отступник. Юлиан был хорошим солдатом и одержал во время своего правления много побед. Когда он отправился воевать с персами, то подготовился не слишком хорошо. Его солдатам, как когда-то солдатам Краса, тоже не хватало пищи, не хватало воды. Они попали в окружение, Юлиан был ранен в бою и погиб. Позже христиане рассказывали, что они якобы видели удивительного всадника, явно непростого человека, а какое-то волшебное существо, и что именно этот всадник пронзил Юлиана своим копьем. Они, конечно, считали, что это было наказание за то, что Юлиан не хотел исповедовать христианство. Но похоже на то, что Юлиан был разбит просто потому, что персидская армия была намного сильнее и намного лучше. А новый император, который вступил на престол после гибели Юлиана, тут же отправился к Шапуру и стал умолять его заключить с ним мир. Он просто понимал, что иначе все его войско умрет от голода, и ничего другого не осталось, как уступить персам все те земли, которые они хотели получить. Но не стоит думать, что после этого Персия и Рим больше не воевали. Еще несколько столетий будут персидские цари воевать с римскими императорами и воевать с Византией, с восточной частью Римской империи. Мы уже говорили о том, что это кончилось не очень хорошо и для Византии, и для персов, потому что к 7 веку нашей эры оба этих государства так ослабили друг друга, что они уже не могли противостоять арабской коннице, которая захватила огромные византийские земли и всю Персидскую империю. Но это уже совсем другая история. В следующей лекции о том, как конюх помог Дарию стать царем, о зале 100 колонн и о ненадежных сатрапах.